Она была бы до сих пор моим самым лучшим другом. Впервые я подумал, что наш брак был удачным. Конечно, мы могли бы быть подобрее друг к другу и повнимательнее к Пэту, это правда. Но мы провели вместе 7 лет, произвели на свет чудесного ребенка, чье пребывание на этом свете сделает его только лучше, и мы все еще способны разговаривать друг с другом почти всегда. Когда она не вела себя как старая корова, а во мне не просыпались привычки старого быка. Так кто сказал, что наш брак не удался? Несколько счастливых лет и прекрасный ребенок. Может, это самое лучшее, на что может надеяться любой из нас. Мы с Джиной прошли через невероятные трудности, и тем не менее мы можем разговаривать друг с другом и пить вместе жасминовый чай, в то время как она язвит по поводу своего будущего бывшего мужа. У нас с Джиной имелось общее прошлое, которого не было у меня с Сид. Это прошлое относилось ко времени той голубой линии на полоске теста, ко времени, когда я прибежал домой из парка, и Джина со смехом и слезами сообщила о своей беременности. У нас с Сид этого не было. Не было той надежды, радости и оптимизма, которое Джина увидела в тоненькой голубой линии, в линии, которая связывает нас со всеми нашими завтра и определяет наше будущее. «Ну, конечно, нет ничего лучше!» — воскликнул Эймон. «Любить чистой любовью и сохранять целомудренную дистанцию. Ничего, кроме разве что яростного секса без всякого предохранителя, когда овладеваешь ею сзади. Наверное, это даже лучше». Мне начинало казаться, что лучше бы я солгал, не говорил ему, что мы с Казуми не пошли до конца в наших отношениях. Она понимает меня. И это правда. Казуми видела, как я переживал по поводу мамы и по поводу моего сына, и даже, хотя мы и не говорили об этом, по поводу моей жены. «Она тебя слишком хорошо понимает, Гарри!» Эймон отпил минеральной воды и пригладил свои густые черные волосы. «Она вертит тобой, приятель! Не попадайся на эти нежности! Всякие цветочки и ахи-вздохи!» «Цветочки?» «И ахи-вздохи?» — переспросил я. «Казуми понимает. Как только мужчина получит, что хочет, ему уже больше этого не надо». Мы сидели в гримерной Эймона в клубе комиков Ист-Энда. По сравнению с гримерными телестудии, к которым мы привыкли, эта комната больше походила на чулан для швабр и половых тряпок. Сам же клуб скорее напоминал старомодную забегаловку с обычным пивом и свиными шкварками, наполненную табачным дымом, которая с некоторым опозданием дерзнула вознестись к вершинам комедийного искусства. Это место находилось не так уж далеко от тех сцен, на которых Эймон начал выступать еще до того, как в его жизнь вошло телевидение. Но с тех пор изменилось его отношение к женщинам. Галантный потаскун тех времен превратился в осторожного Эймона, который старался сделать все, чтобы вернуть меня в лоно семьи и прекратить это сумасшествие. Наркотическая зависимость повлияла на Эймона так же, как и на многих других. Она заставила его стремиться к стабильности в жизни. «Ты запутался, Гарри. Ты трахнул много неправильных женщин и слишком много правильных, вроде твоей жены». Он всегда симпатизировал Сид. «Тебе через 5 минут выходить на сцену». Но он не переставал убеждать меня. Эймон был единственным человеком, кроме соседки, играющей на виолончели, который знал о нас с Казуми и считал, что было бы лучше,